Глава 9. Аудиенция. Пластиковый прямоугольник визитной карточки Шалиева скользнул в приемную щель терминала инфосети. Процессор тихо застрекотал, и через несколько секунд на моноэкране появилась малиновая рамка. Терминал подсоединился к закрытому каналу. В левом углу экрана вспыхнул сноп светящихся точек, из которых сложилась эмблема информационного отдела. Рядом возникла надпись «Секретариат первого помощника руководителя информационного отдела Марата Шалиева». Стинов быстро набрал сообщение, в котором просил господина Шалиева о личной встрече. Ответ пришел примерно через полчаса. Принтер выдал лист бумаги, на котором был напечатан разовый пропуск на имя Стинова, позволяющий ему пройти в здание правления информационного отдела. Встреча была назначена на 8 часов утра следующего дня. В эту ночь Стинов почти не спал. Все думал о том, как правильно построить разговор с Шалиевым, чтобы сразу же произвести на него должное впечатление. А утром, спокойно, почти не чувствуя сомнений, отправился в сектор Эйнштейна. Охранник у входа взял лист с отпечатанным на принтере пропуском, который протянул ему Стинов и молча указал пальцем на сумку. Стинов поставил сумку на стол и расстегнул молнию. Изучив содержимое сумки, охранник сохранил невозмутимое выражение лица, как будто не находил ничего удивительного в том, что к одному из членов руководства отдела направляется посетитель с двумя упаковками динамита и мачете в сумке. Закончив осмотр, он взял сумку в руку и жестом, велев Стинову следовать за собой, направился к лестнице. В уже знакомой Стинову приемной секретарша молча указала им на дверь. Шалиев ждал их в кабинете один. На нем был темно-синий костюм, на левом лацкане которого был приколот маленький золотой значок с профилем Хабера Ван Герена. Он сидел за столом и, низко наклонив голову, изучал какие-то материалы на видеопланшете. Охранник четким строевым шагом подошел к столу, поставил на угол сумку Стинова и замер с браво расправленными плечами и напряженной спиной. Шалиев поднял голову и, смерив охранника быстрым взглядом, коротко бросил: «Свободен». «В сумке взрывчатое вещество и холодное оружие», счел нужным доложить охранник. Шалиев, удивленно приподняв бровь, покосился на замершего у двери Стинова. В следующее мгновение он приветливо улыбнулся визитеру. «Здравствуйте, Стинов!» «Доброе утро, господин Шалиев», робко улыбнулся в ответ Стинов. «Это твое?» — спросил, указав пальцем на сумку, Шалиев. «Вещи принадлежат не мне», — ответил Стинов, — «но принес сумку я». Он сделал два шага вперед, но охранник, вытянув руку, не позволил ему подойти к столу. «Открой», — указав взглядом на сумку, приказал охраннику Шалиев. Охранник расстегнул молнию и развел края сумки в стороны. Шалиев, вытянув шею, осторожно заглянул в нее. «Опасности нет», — сказал охранник. «Детонаторы отсутствуют». Доставая вещи из сумки одну за другой, Шалиев внимательно рассматривал каждую, а затем клал перед собой на стол. Два брикета динамита, моток запального шнура, складной мачете в брезентовых ножнах и черный эластичный комбинезон со шлемом. Еще раз откинув разложенные на столе вещи изучающим взглядом, Шалиев посмотрел на Стинова. «Это из твоей домашней коллекции?» — спросил он. «Из собрания одного человека, с которым я вчера познакомился», — ответил Стинов. «Свободен», — коротко бросил охраннику Шалиев. Охранник козырнул и, лихо развернувшись на каблуках, вышел из кабинета. Не сводя пристального взгляда со Стинова, Шалиев опустился в кресло. «Я жду объяснений», — Стинов», — тихо произнес он. Догадавшись, что предложение присесть он уже не дождется, Стинов сам подошел к свободному креслу и сел в него. Шалиев негромко стукнул кончиками пальцев по крышке стола, но ничего не сказал. «Это снаряжение Иксайта», — приступил к объяснениям Стинов. «Одного из тех, кто вчера пытался добраться по воздуховодам до генератора в поле стабильности». Стинов рассказывал о том, как ему удалось вывести Иксайта из сельскохозяйственной зоны, стараясь придерживаться исключительно фактической стороны дела. Шалиев слушал молча, но смотрел на него со все возрастающим изумлением. «Увлекательная история», — сказал первый заместитель руководителя информационного отдела, когда Стинов закончил. «Но, честно говоря, для меня остались непонятными мотивы, заставившие тебя помочь Иксайту скрыться, вместо того, чтобы задержать его. То, что мне без особого труда удалось вывести Иксайта из сектора, свидетельствует о том, что охрана сельскохозяйственной зоны организована не на должном уровне. Это, как я понимаю, камешек в огород Стояновича», легонько хлопнув ладонью по столу, констатировал Шалиев. «Девушку, которой я помог скрыться, легко найти. Мне известен ее адрес», — продолжал Стинов. «Она мне доверяет, и через нее я могу узнавать о планах Иксайтов». «Не будь наивным, Стинов!» Лицо Шалиева скривилось, словно от кислого вкуса во рту. «Адрес девчонка выдумала. А что касается агента в рядах Иксайтов, откуда, по-твоему, стало известно о их вчерашней акции? Вы хотите сказать, что среди Иксайтов есть люди, работающие на службу безопасности?» — обескураженно произнес Стинов.